Личный 20 век. Интервью с Эвелиной Меровой. Часть 3. О новой жизни в Ленинграде и возвращении в Прагу. Ну, а так, потом пришел вдруг опять уже теперь приказ советского командования. О докторе Мере и новом доме. Что кто себя хорошо чувствует, чтобы пошел работать в армию. А кто себя плохо чувствует, поедет кусочек на восток. Уже с санитарным поездом советским. Так как эти мамы девочек были очень слабы и, конечно, работать не могли, и мы хотели остаться вместе, то мы поехали на восток. Сказали, кусочек восточней. А этот кусочек, дорога была около 3 недель. Поезд был замечательный. Нам давно очень нравилось. 3-этажные нары, белое постельное белье. 3 раза в день нам давали еду. Была возможность помыться. И был у нас даже свой доктор. Это был бывший детский врач, доктор Мер, который был тоже еврей. И очень интересовался, откуда мы в его поезде взялись. И эти мамы ему по-немецки рассказывали. Он понимал немецкий, потому что он учился в Эстонии в университете. И я так, в общем, даже не обращала на него внимания. Но, как я поняла, интересовала его я. И он сказал, ну, а тебя я возьму с собой в Ленинград. А я говорю, да нет, я не хочу, я еду в Прагу. Я хочу домой. Но он сказал, ну, хорошо, а в Праге у тебя уже нет никакого дома. И как я говорю, что дорога была длинная, и он меня уговорил. Эти мамы, тех девочек, одна сомневалась, одна советовала. Ну, а вообще у меня не было, я бы сказала, особого выхода. Я решила так, ну, если он так настаивает, поеду я в этот Ленинград, и кончится война, уеду в Прагу. Но все было опять иначе. Приехали мы в город Сызрань, Куйбышевской области. И попали мы туда в госпиталь. В этом госпитале мы были несколько дней. И опять пришел приказ, что нужно всем уехать в другую больницу, в Куйбышев. Но доктор Мер предупредил этого главврача этого госпиталя, что если будут куда-нибудь увозить этих женщин, чтобы он меня там задержал. И действительно, он меня там задержал. Вот все уехали, и я осталась в Сызрани. Вот это, я бы сказала, были очень грустные дни. Я не понимала речь. Я жила в госпитале. Дали мне койку в комнате для сестер. Там было даже зеркало, я помню. Но еду я получала. Но, в общем, мне было... Сколько мне было? Это был 45-й год, мне было 14 лет. И там я была 3 месяца. Так и не знаю, почему. И теперь-то я знаю. Но доктор Мер уговаривал свою жену, чтобы согласилась меня взять. Но это я не знала тогда. В результате я очень хотела к началу учебного года. Я решила, что 1 сентября начался учебный год, и что я не могу опять год пропустить. И действительно, 31 августа я приехала в Ленинград. Тоже очень сложно через Москву. Из Москвы не было поездов, нужно было разрешение. Но приехала я в Ленинград 31 августа 45 года. О послевоенном городе и комнате в коммунальной квартире. Помню, была плохая погода, такой мелкий дождь. И очень все такое серое, неприятное. И первое, что я подумала, зачем я сюда приехала. Но уже было поздно что-нибудь менять. Пришли мы с этим человеком, не помню даже, как его звали, не помню, как он выглядел. Привел меня по данному адресу. Позвонили мы в дверей. Эта квартира была на 1-м этаже, такая подвальная квартира. Позвонили мы, и открыла нам моя будущая мама Александра Яковлевна Жуковская, пианистка. Она не знала, что мы приедем, потому что не была извещена. Но, так сказать, приняли меня очень, я бы сказала, мило. А что было дальше, не помню. Потом, по-моему, мы пошли гулять, посмотреть город. Город тоже был в очень тяжелом состоянии. После войны очень много, я бы сказала, в состоянии антисанитарном. Там окна были выбиты очень у многих. И некоторые улицы были в очень тяжелом состоянии. Там центр был в порядке. И мы пошли гулять, и я первый раз увидела город. У мэров была одна комната в коммунальной квартире. В этой квартире жили еще две семьи и две одиночки. То есть там были еще раз, два, три, еще четыре комнаты, кроме нашей. Но теперь комната была большая, 24 квадратных метра. В середине был рояль Бехштайн, прекрасный. Мебель красное дерево, старинная красивая мебель, ковры, ковры, но очень мало места. И в этой комнате я должна была жить. У них другой комнаты тогда не было. И, конечно, я бы сказала, что как-то не рассчитывали. Не знаю, это был, по-моему, чисто эмоциональный такой полет или взрыв, потому что не было, в общем-то, нормальных условий для дальнейшего проживания. Но это я тогда не понимала. Меня накормили, мы с собой погуляли, мне нечего было одеть. Я была в костюме, который мне в Сызрани сшили из немецкой шинели зеленой и какие-то больничные какие-то тапочки, и из пижамы тоже больничное у меня было какое-то типа платье. А так у меня не было ничего. Так что я представляю, что, в общем, это был небольшой подарок. Ведь ничего нельзя было купить, ничего нельзя было достать. Были карточки. Были карточки, да, по-моему, еду и на все остальное тоже. А у меня карточки не было. У меня не было прописки, у меня не было ничего. У меня была только справка, что я выписана из Сызранского госпиталя. И больше у меня никаких документов не было. Так что это было все очень сложно. И, по-моему, как-то... Ну, сейчас это трудно представить. О жизни в Ленинграде. Условия в Ленинграде тогда были тяжелые. Квартира была катастрофическая. На первом этаже сырая, холодная, коммунальная, с жуткими соседями. Ну и одна комната. Тут еще тогда жила мама жены, бабушка, которую я сразу возненавидела. Что я мешаю, что вместо того, чтобы заниматься, мне теперь надо будет чинить чулки, ну какие-то глупости. Ну, а теперь тоже я скажу, и не поверите. Был такой большой, назывался это проходная комната, такой коридор, без окна. И там решили мне сделать перегородку. Соседи согласились в период примирения с ними. И мне построили комнату, которая была точно такой величины, как моя ванная сейчас. 5 метров 75 сантиметров. И туда мне поставили диван, столик для уроков и печку, потому что там было очень холодно, там было очень сыро, так что места было очень мало. И там я спала, да, и света не было, и окна не было. Значит, была дверь в эту комнату, а из этой комнаты проходной уже было окно на помойку. Так что, в общем-то, воздуха там не было. Но считали, что вот у меня своя комната, и я там могу делать уроки, и никто мне не мешает. Но, в общем-то, все было такое, как будто. Ну, я, конечно, не могла ходить в школу. И ходила я. Была такая заочная школа для рабочей молодежи, где так и переростки учились. Туда я ходила, по-моему, 3 раза в неделю. И еще мне дали какую-то учительницу частную, куда я ходила на русский язык и математику. Ну, что-то я научилась, потому что в следующий год я пошла в нормальную школу, в 7 класс. Это был уже 46-й год. Сначала я очень плохо училась, что мне было неприятно, потому что я всегда была хорошей ученицей. Но мне удалось все-таки кончить школу с медалью. Об антисемитизме в СССР, поступлении в университет и письме Сталину. Дело в том, что у моего отца приемного были знакомства в еврейском театре. Михоэльс и Зускин. Но Михоэльса убили. И это, конечно, не поняли тогда, что его убили. Решили, что это был несчастный случай по дороге в Минск, по-моему. Но, в общем-то, считали, что это такой антисемитизм после войны, а вот что Сталин, так сказать, спаситель всех евреев. Почему-то плакали, когда умер. Но мне было, уже когда кончила школу, было известно, что евреев не на все факультеты берут, не во все институты. И это было общеизвестно. И как-то воспринималось, что так это есть. Меня уже ничего, по-моему, не поражало. Я закончила 10-летку. как я уже говорила, серебряной медалью. Это я очень старалась, потому что я знала, что у кого серебряная или золотая медаль, могут поступить на любой факультет любого института без приемных экзаменов. А у меня была такая тихая мечта поступить на лингвистику в университет в Ленинграде на славянское отделение, чтобы изучать чешский язык, который, мне казалось, я уже тогда забыла, или чтобы все же попасть когда-нибудь в Прагу. Ведь были границы закрыты, я никуда не могли выехать. И так как у меня была эта медаль, то мне не надо было сдавать экзамены, я была уверена, что поступлю. Но получила отрицательный ответ. Тогда я написала письмо Сталину. Сказала, что у меня медаль, меня не приняли. И действительно получила ответ через полгода, что было слишком много претендентов на этот факультет, и не все могли быть приняты. Точка. Но я не хотела терять опять год. Это был 50-й год. Это уже было известно, что опять антисемитизм, что некоторых не принимают в институт засекреченный. Но это было известно. Я должна была выполнить анкету при поступлении, где было много вопросов. И один из вопросов был, где вы родились? Я родилась в Праге. А это капиталистическая чужбина. Второй вопрос – национальность. Я написала «еврейка». А третий вопрос был, были ли во время оккупации, под немецкой оккупацией или в немецкой оккупации. И я должна была опять ответить положительно. Но и потом надо было написать биографию на одну страницу. Так и называется моя книга. Потому что я не знала, как написать биографию на одну страницу, когда всего столько уже произошло. Получила отказ и поступила в другой институт, но там не было чешского языка. И тогда было очень модно испанский язык. Там началась Куба и Филиппины. Сказали, что это очень мало специалистов и очень распространенный язык. И я поступила на этот испанский. Но когда я кончила третий курс, 6 метров, то этот факультет прикрыли. Остался только в Москве. А в Ленинграде его больше не было. И тогда нам сказали, что кто хочет закончить все же институт, может дальше или английский, или немецкий. Но английский я совсем не знала, а немецкий немножко знала, так что я закончила потом немецкий, германистику. О строгости и влюбленности. Мой отец, доктор Мер, был не только детский врач, но еще дефектолог. И, по-моему, всех рассматривала с точки зрения, это я сейчас так думаю, дефектологии. Поэтому я была, так сказать, меня очень держали в строгости. Однажды летом меня послали в пионерлагерь юных железнодорожников, потому что других мест не было. И нужно было меня куда-нибудь на лето сунуть. И в этом лагере мне понравилось. Я там училась связи или чему-то такому. И мы там познакомились с юношами, с девушками, уже мне было 16 лет, может быть, и больше. И потом мы договорились, что после окончания лагеря еще съездим туда, это было в Гатчине. Там были вагоны, где можно было ночевать. Пустые вагоны, которые принадлежали этим юным железнодорожникам. И я туда поехала на субботу-воскресенье. Родители были в отпуске, а сторожила меня бабушка. Я ей сказала, что я там останусь, может быть, на ночь. И она как-то это то ли не слышала и решила, что что-то случилось. Она боялась, что я не вернусь, или я не знаю. И когда вернулись родители, она сказала, что я одну ночь не ночевала дома. И тут начался жуткий скандал. Причем, я не знаю, не поняла даже почему. Потому что ничего не произошло, я никаких, у меня не было истории, ничего. И настолько, что мой отец сказал, что теперь меня нужно забрать из школы и отдать учиться ремеслу, что жить я буду в общежитии, если я так низко пала. А я все объясняла, что не поверили мне. И надо сказать, что до сих пор у меня этот случай оставил такой, как бы сказать, даже не могу сказать, но непонятно, это как-то из другого мира. Причем действительно ничего не произошло, такое, что я одну ночь ночевала в этом железнодорожном вагоне. с остальными. Вот это, конечно, такой какое-то недоверие или что. И после этого, почему вы спрашиваете, влюблялась ли я? Меня очень строго. Если я пошла куда-нибудь гулять, я должна была просить разрешения. Но я как-то подчинилась. И тут я поняла, что кроме учения еще есть другие радости. И была у нас такая небольшая компания, несколько мальчиков и, по-моему, две девочки еще. И мы ходили гулять по Невскому, и что было вверх радости, были мороженицы или соки. Иначе ведь ничего не было. Но вот это... И тут я и влюбилась в студента, который жил случайно тоже на улице Достоевского. Ему было тоже столько лет, сколько мне. Он был архитектор. Причем очень любил архитектуру. Отличник, тоже окончил школу с золотой медалью, красный диплом. И все, в общем-то, на высоком уровне. И мы поженились в 1953 году. И он стал жить со мной в этой конуре. Потому что жить там было негде. Но я должна сказать, что я не голодала, я не нуждалась в деньгах, я бы сказала. Они мне не очень нужны были. Но я знаю, что многие должны были подрабатывать. Или... Так это у меня было в порядке. Я была сыта, накормлена, и там на вино, и на что у меня всегда были деньги, на мороженое. Много денег-то не нужно было. После этого, 16 апреля 1956 года, родилась Ирочка, дочка. И тогда мы уже не могли жить в этой конуре. И сначала мы жили на даче. А потом, когда надо было уехать с дачи осенью, нам было ехать некуда. А ребенку было 3 месяца. И случайно мы нашли возможность снимать комнату. Тоже в коммуналке, но нормальную, так сказать, не сырую. И нужно было за нее платить, а у нас не было денег. И тут надо сказать, что родители помогли. И родители мужа, и мои. Потому что уже было что-то 300 рублей в месяц или 350. Это у нас просто не было, хоть мы оба работали. Но я была очень счастлива, когда мы построили квартиру. Мы были 10 лет без квартиры. После 10 лет брачной жизни у нас была квартира. Вот это было. Я очень счастлива. Кроме того, я была очень счастлива, когда приехала в Прагу первый раз. Я не могу сказать, какой был самый счастливый день. Но я считаю, что я была... счастлива в браке. У меня был очень хороший муж. К сожалению, умер лишь, когда ему было 55 лет. Слишком рано. Мои дети теперь уже старше. О поездках в Прагу в 60-х годах. Я еще не сказала, что начиная с 60-го года у меня была возможность ездить в Прагу по приглашению. На месяц, там, в гости к родственникам. Это нужно было все оформлять. У треугольника, знаете, что такое треугольник? Это директор, партийный и профсоюз. Должен был дать согласие. 3 подписи, треугольник. И приглашения, и деньги, и все. В общем, я ездила каждое лето на месяц в Прагу, начиная с 60-го года. Первый раз я приехала 1 июля 60-го года. Приехала в Прагу поездом. Ехала я очень долго, 60 часов, с 2 пересадками во Львове и в Литве. 2 пересадки, там, с перерывами. Но доехала. Меня встретили мои подружки, в том числе те из Гутау, о которых я рассказывала. Это Гита Торбе, потом ее Пекна фамилия. Жива сейчас еще, но что-то не дается себе знать. А вторая такая Эва Полакова. К сожалению, в прошлом году умерла. Они меня встретили, и встретила меня здесь родственница, которая вроде говорила, что она моя родственница, но я ее не знала. И у этой родственницы я была несколько дней, и потом поняла, что это, в общем-то, они у нас все украли. Оказывается, у нее было завещание моей мамы, которая написала, что если мы не вернемся, все получит она. Она на основе этого завещания все получила. Дом, дачу и фирму. Это, как я вам говорила, эти хвосты лошадиные. Но я это узнала, я говорила, что как же так? Но в это время уже дом национализировали, так что его уже не было. А дачу она... Я говорю, давайте продайте дачу и разделимся Он говорит, ну что ты, эта дача мне нужна, но ни в какую. В результате я с ней судилась, и дачу эту высудила. Ну, долгие годы. А почему это я рассказываю, кто меня встретил? Но первый месяц я была в полном восторге от Праги. Всюду ходила, все смотрела. Старую школу свою, куда я ходила, эту еврейскую. И даже есть фотография, где я стою возле этой школы. И я решила, что в будущем году приедем вдвоем с мужем. И это мне удалось. Ирочку мне отдали бабушке, матери мужа на месяц, и были здесь вдвоем. А через 2 года, в 62-м году, здесь были и мои родители со мной в 62-м году. Ну, а вот так я ездила потом, то с ребенком, то без ребенка, то все. И ездили мы каждый год вместо дачи. О пражской весне. 68-й год. Мы здесь были с мужем. 21 августа вошли русские в Прагу. А 21 августа кончился срок детского сада, где сын был на даче. И мы должны были 21 августа быть дома, чтобы его встретить. Поэтому мы уезжали из Праги 19 августа поездом. И когда мы были на границе, я еще говорю, что это так много танков или каких-то этих бронемашин. В Праге было полный восторг. Все подписывали за Дубчика. И полная свобода. Вообще рай. А муж мне говорит, ну это, наверное, учение. Нам не пришло в голову. Приехали мы в Москву к знакомым 20 августа. И такой у меня был товарищ Витя. Очень, я бы сказала, разумный, умный. И говорит, что-то в Праге не в порядке. Он говорит, ну что ты, там прекрасно. Там-то сейчас будет съезд коммунистической партии. Там уже ничего не сделаешь. Там уже у всех есть повестки. Там все пошло. Там пражская весна, полная свобода. Там Дубчик. Ну, в общем, радость. Ночью мы поехали в Питер. Утром приехали на Московский вокзал. Сели в такси. И таксист нам говорит, как раз мы заняли Прагу. Я говорю, как заняли Прагу? Там все в порядке, мы оттуда. И мне даже показалось, что надо ли ехать, что этот таксист может быть пьян. А это была правда. 21 августа мы приехали в Питер, в Ленинград тогда. И действительно, прервана была связь, нельзя было ни звонить, ни ничего. О поездке в Терезин. В Терезин я съездила, тоже было интересно. Я сфотографировала казарму, где мы жили. И тут же меня арестовали и забрали фотоаппарат, потому что я фотографирую военный объект. Но тут же выпустили и фотоаппарат вернули на весь фильм. Там никто ничего не знал. Это был город, там, где был детский дом, там были нормальные квартиры. Никто не знал, там никакого ни памятника, ничего не было. А там была только там мала крепость, была тюрьма. Так эту тюрьму показывали, потому что там был Гаврила Принцип, которого началась Первая мировая война. А это гетто как будто не существовало. Это намного позже. Теперь там памятник, теперь там, в общем-то, ездят дети, с которыми я беседую. Но тогда как будто не было. Там были казармы, там были опять военные. И вот я сфотографировала. Но это не такое место, чего надо бояться. Бояться надо дальше, в Освенциме. А там было, кому удалось там остаться до конца войны, и кто не заболел, или что-нибудь другое не случилось, тот нормально вернулся. Главное было, что оттуда ездили эти транспорты на восток. А в Освенциме вы были? После? Нет. Над материалом работали интервью Филипп Дзетко, редактор Дарья Герасименко, звук Сергей Давидяк и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский. Видеоверсию интервью смотрите в журнале на сайте Arzamas Academy.